Я думаю, они были довольны. Во всяком случае, если учесть величину суммы, этого следовало ожидать. Когда я получил права в 1972 году, я часто стал завозить недельную провизию. Поначалу дядя Отто смотрел на меня с некоторым подозрением, но понемногу начал оттаивать. Через 3 года он впервые сказал мне о том, что грузовик медленно подползает к нему. Я тогда уже был студентом Мейнского университета, но приехал домой на летние каникулы и вновь взялся за еженедельную доставку продуктов. Дядя Отто сидел за столом, курил, смотрел, как я выкладывал консервы, и слушал мою болтовню. Мне показалось, что он забыл, кто я такой. Иногда это было заметно, но, возможно, он притворялся. Однажды он заставил меня поледенеть, спросив: «Это ты, Джордж?» Когда я подходил к дому. В тот день, в июле 75 года, он прервал мои попытки завязать обычный разговор внезапным и резким вопросом. «Что ты думаешь вон о том грузовике, Квентин?» Внезапность вопроса вырвала у меня искренний ответ. «Я промочил штаны в кабине грузовика, когда мне было 5 лет», — ответил я. «Думаю, если б я забрался в него сейчас, я сделал бы то же самое». Дядя Отто хохотал долго и оглушительно. Я обернулся и посмотрел на него с удивлением. Я не мог вспомнить, слышал ли я когда-нибудь раньше, как он смеется. Смех закончился припадком кашля, от которого его щеки покраснели. Затем он посмотрел на меня блестящими глазами. «Подойди поближе, Квентин», — сказал он. «Что, дядя Отто?» — спросил я. Я подумал, что он опять собирается совершить один из своих странных прыжков от одной темы к другой и сказать, что Рождество приближается, или что скоро будет конец тысячелетия, или что в ближайшем будущем состоится второе пришествие. «Этот чертов грузовик», — сказал он, глядя на меня спокойным, пристальным, доверительным взглядом, который мне не очень-то понравится, — «становится ближе с каждым годом». «Вот как?» — спросил я с осторожностью, думая, что столкнулся с новой и очень неприятной навязчивой идеей. Я взглянул на Кресуэлл, стоящий через дорогу среди стогов сена на фоне белых гор, и на одно безумное мгновение мне действительно показалось, что он приближается. Потом я моргнул, и иллюзия исчезла. Грузовик, разумеется, стоял на том же самом месте, где и всегда. «Да», — сказал он, — «по чуть-чуть приближается с каждым годом. Может быть, вам необходимы очки? Я лично не замечаю никакой разницы, дядя Отто». «Ну, разумеется, ты не замечаешь», — отрезал он. «Ты же не замечаешь движение часовой стрелки у себя на часах, не так ли?» «Сукин сын движется слишком медленно, чтобы можно было это заметить, если не смотреть на него очень долго, как я на него смотрю». Он подбегнул мне, и я поежился. «С чего бы ему двигаться?» — спросил я. «Он хочет добраться до меня». «Вот с чего», — сказал он. «Я все время о нем думаю. Однажды он заявится сюда, и мне придет конец. Он придавит меня, как уже придавил Мака, и мне придет конец», —